Глава 9. «Прежде всего, давай откручим моего учителя». Старый гоблин сделал пас рукой, и прежде чем я успел даже дернуться, магистр ассасинов превратился в смазанное пятно, чтобы воплотиться возле меня и водрузить на голову обруч из негатора. «То, что мы должны обсудить, не касается... Ты поразительно спокоен, несмотря на лишение магии. В чем причина?» «Кто сказал, что я лишился магии?» Я демонстративно приподнял бровь и активировал линии, захватывая стоявший неподалеку стул и обрушивая его на голову Вальга. Бессмысленное действие, но я не собирался наносить урон. Только показать, что случись что, у меня найдется, чем удивить своих противников. Хотя, если честно, панику удалось погасить с трудом. В этом мире я никогда не испытывал тесного контакта с негатором. Даже в подземельях Дерона, где сетка из небесного металла ограничивала меня в силе, она находилась на относительном удалении. Шкатулка с кристаллами Багуша не считается, так что сейчас я, по сути, впервые прикоснулся к самому большому страху любого мага. Любого, кроме меня. Потому что на мой источник негатор не влиял. Я видел, как вокруг груди, там, где у обычных людей находится источник магии, сформировался непроницаемый кокон. Бездушный камень выполнил свою функцию и угас, перейдя в статическое состояние. О том, что в моей груди ничего нет, он не знал. Да и не могла лишенная разума штука проявить такие чудеса сообразительности. Источник, находящийся в районе живота, остался доступен, хоть и с заметным понижением силы. Какая-то часть непроницаемости нашлась еще и в голове. Видимо, блокировала те участки мозга, что отвечали за использование стандартной магии. «Так что ты хотел мне рассказать?» Я отвернулся от магистра, показывая, что тот мне больше не интересен. И только сейчас у меня в голове начали шевелиться мысли относительно того, а что, собственно, происходит? По какой причине классический вальк, коим является магистр, и те недовальги в лице мастеров получили иммунитет к магии? В моем прошлом мире такого точно не было. Значит, это нечто, приобретенное здесь, на этой планете. Кровь зверя. Таинственная сущность, что превращает одно существо в другое. Странное, кстати, мероприятие. Для того, чтобы родить Вальга, требуется 5 тонн зеленого материала. Это много, очень много. На поток такое точно не поставишь. Неужели кровь действительно поглощают ради ее уничтожения, а превращение – побочный продукт этого действия? «Башорг и учитель, как они связаны?» Я подтолкнул задумавшегося гоблина к разговору. «Он еще не твой учитель, я не вижу метки». «Ты не поверишь, но он...» «Хотя ладно, твой учитель и Башорг». 2000 лет назад на нашей планете открылся портал, и через него на планету ринулись люди, спасаясь от явившейся в их мир напасти». В целом, экскурс в историю мало отличался от уже известной мне версии. Люди — сволочи, они навлекли беду и заслуживают смерти. Шавер Кан, к слову, совершенно не скрывал своего отношения к представителям моего вида. Раздавить и уничтожить — вот что с нами нужно было сделать еще тогда. Но красный туман дал слабину. Он решил оставить людей. Началась война на три фронта. Все против всех. Люди, гоблины, демоны. Появились людские тотемы, и вскоре нашествие твари Башорга остановилось. Демона победили и заперли в достаточно странной форме. Часть оказалась в нашем мире, часть — в бывшем мире людей. Собственно, это не позволяет заточить Башорга окончательно и, как следствие, разорвать портал, что до сих пор связывает два мира. Это из того, что я знал или о чем догадывался. Но вот другая информация, которую поведал мне старый гоблин, немного повергла в шок. Первое. Красный туман, когда явились демоны, перешел на их сторону. Вот прям всей душой и телом. Собственно, из-за этого твари едва не победили. Появились первые ученики, те, кто использовал магию хаоса. И один из них впоследствии превратился в того, кто известен сейчас как тотемный тотем. Произошла великая битва, и учитель внезапно осознал, что заблуждался. Он отринул от себя все демоническое и помог остановить тварей. Обучил тотемы, создал магов, чародеев, героев, еще зверь знает кого. И вся эта братья смогла заключить сущность Башорга в темницу. Но темный тотем остался на свободе. Он стал якорем и посредником между волей Башорга и людьми. Тотем искал и находил людей, жаждущих великих свершений и власти. Порабощал их разум, давал силу, знания. Примерно 1000 лет назад произошла великая битва за право главенствовать над планетой. Те, кто поклонялся зверю, сразились с теми, кто поклонялся Башоргу. В результате на планете исчезли маги. Все они погибли во время битвы. Красный туман не вмешивался в возню. С одной стороны, был его ученик, пусть и темный, с другой — родные дети планеты. Приспешники Башорга проиграли и растворились, но и гоблины потеряли слишком много. Непозволительно много. Они встали на охрану портала и отказались от зверя. Из памяти людей и гоблинов вычеркнули даже само упоминание о том, что произошло. Никто и никогда не должен был узнать о том, чтобы не повторить вновь. По сути, Шавер Кан остался одним из немногих, кто знал истинную историю нашего мира. «И что же ты хочешь от меня?» — задал я вопрос, как только гоблин умолк. «Все, что произошло в прошлом, конечно, интересно, но никак не проливает свет на то, почему мы сейчас здесь стоим и ведем увлекательную беседу, вместо того, чтобы друг друга пытаться уничтожить». «Мы упустили момент, когда приспешники Башорга подняли голову. Не заметили, что они стали сильными и могучими?» Сущность, что они называют повелитель, по факту являющийся тем самым темным тотемом, передала непозволительно огромные силы своему новому лидеру, молодому, амбициозному, лишенному любых моральных принципов. Твари Башорга захватили вход в бездну. Не ровен час они найдут способ туда проникнуть и снять барьер со своего бога. И тогда этот мир падет. Мы не хотим этого. Какой смысл в уничтожении мира, если в нем нельзя будет жить? Какая интересная мысль. Особенно забавно ее слышать от существа, что призывал в наш мир дочь зверя. Конечно, подумаешь, на материке не осталось бы ничего живого. Голодный дракон пожрал бы всех и каждого. Я был там, где родилась эта тварь. Видел тех двоих гоблинов, что ты оставил. Видел то, что сделала с ними безумная машина для убийства, как только возникла в нашем мире. Пепел. Вот что осталось от них. И ты будешь говорить о том, что не хочешь уничтожать мир? Красивая сказка. И это я еще молчу о том, кто и для чего вообще открыл проход в бездну. Северный император сменился совершенно случайно, да? Ведь девственная сущность древнего дракона — такой лакомый кусок. Сорвался. Нет, я готовился к тому, что мне будут выдавать не совсем правдивую информацию. Но чтобы настолько ее переврать, нужно иметь небывалую наглость. «Все допускают ошибки», — невозмутимо ответил Шавер Кан. «Мы тоже смертны. Никто не ждал дочь зверя. Мы собирались создать обычных драконоидов, чтобы выманивать тварей Башорга из их логова. И, как ты видишь, это у нас получилось. То, что в мире появился истинный дракон, оказалось случайностью, что происходит всего раз в жизни. Хотя, знаешь, Лекандо, не буду лукавить. В какой-то момент я даже обрадовался, что на планете появилось такое существо». «Дочь зверя должна была уничтожить людей, свести их популяцию до нуля, очистить планету. Да, гоблины бы тоже пострадали, но к тому моменту, как дракон начал размножаться, мы бы с ним уже справились. Неужели ты решил, что те, кто поклоняется самому зверю, не могут справиться с одним из его воинов? Да, многие бы погибли, но мы смогли бы достичь цели. В нашем мире не осталось бы ни приспешников Башорга, ни людей». Эта планета вновь стала бы только нашей. И тогда ты решил открыть проход в бездну, чтобы притащить своего бога в наш мир. Думаешь, он стал бы разбираться, кто есть кто? Для него существуют только драконы и их дети. Я кивнул в сторону Вальга-магистра. Такие, как ты, лишь пища. Для мальчика 17 лет ты поразительно много знаешь. Не смог скрыть удивление Шавер Кан. Учитель не любит, да и не может об этом рассказывать. «Значит, ты получил эти знания откуда-то еще. Поделишься со старым гоблином, кто твой источник? Хочется сказать ему спасибо». «Может, вернемся к причине, почему ты нас сюда пригласил?» «Ты умеешь подбирать слова», — обрадовался Шавер Кан. «Именно пригласил. Твари Башорга захватили вход в бездну. Полагаю, ведомые своим повелителем, они смогут пройти дальше, даже не имея карты». «Мне известен путь, но не точка входа». «Им, скорее всего, известна точка входа, но никак не путь. Тебе неизвестно ни то, ни другое. Но ты и та женщина являетесь двумя из четырех, теми, кто может открыть проход». «Для существа, прожившего не одну сотню лет, ты поразительно много знаешь». Мне не удалось удержаться, чтобы не вернуть гоблину его же фразу. Четверо, что должны открыть или запечатать проход, известны всем. Мало того, они указаны на карте. Ты давно ее изучал. Только после того, как уничтожить одного из вас, потребуется корректировка. Ни магу, ни чародейке смерть не грозит, вас слишком мало, чтобы игнорировать. Но тот, кто лишен маны, и та, что обладает способностями тотема, они заменяемы. Предлагаю стереть этих людей и заменить их моими гоблинами. У меня есть возможность спрятать их так далеко, что никто в целом мире не сможет найти. Если я ошибаюсь, и приспешникам демонов неведом вход, им придется искать всю четверку. В моем случае это будет тяжело сделать. Беатрис неприкосновенна, произнес я, заметив, как подобрался магистр ассасинов, готовый выполнить приказ своего учителя. Как и прост. Но ты вновь рассказал мне о чем угодно, только не о цели нашего визита. «Разве ты еще не догадался?» — наигранно удивился гоблин, на что я не менее наигранно ответил. «Как? Я юный глуп, сам же недавно об этом говорил. Так что давай без подводов и хождений вокруг да около. Только не говори, что причина нашего здесь появления, что ты решил подменить людей гоблинами. Мне обещали, что Беатрис покинет это поместье живой и невредимой». «Как же с вами, с людьми, сложно, а?» — оскалился Шаверкан. «Я хочу предложить тебе союз. Вместе мы уничтожим приспешников Башорга, захвативший вход. Затем ты и твоя тройка запечатаете проход, и мы надолго забудем о том, что в нашем мире существует бездна. Я даже на время смирюсь, что на моей планете есть болезнь под названием люди». «И на то, чтобы обдумать такое уникальное предложение, у меня есть всего минут 5, верно? Причем общаться с твоим учителем нельзя». «Хоть тут-то у тебя мозги работают так, как надо». «Если я откажусь, что произойдет?» «Как я и обещал, вы покинете поместье. Но с прискорбием должен сообщить о том, что мной будет принято решение, что ты недостойный хранитель карты. Думаю, мага я точно где-нибудь найду. Ну, в крайнем случае, сам им стану. Опыт есть». «Да, перефразирую. Твои слова звучат как «я тебе не угрожаю, но если ты откажешься, то умрешь». Гоблин кровожадно улыбнулся, показывая, что отступать он не намерен. «Хорошо, допустим, я соглашусь. Какие дальнейшие шаги?» «Слов недостаточно. Нужна кровавая клятва. Мы принесем ее вместе и до того, как ты снимешь блокиратор. Учитель не должен влиять на твое решение. Возьми нож и полосни себя по запястью». Вальк протянул мне огрызок металла. Когда-то это можно было назвать ножом, но сейчас действительно огрызок. Ногти у собак и то больше. Тем не менее, я узнал предмет. Ритуальный кинжал, коим древние гоблины приносили жертву зверю. Магическое зрение показывало, что ножик на самом деле непростой. Небольшой силовой камень удерживал на своей поверхности какие-то непонятные линии. Я совершенно не мог понять, что они делают. Здесь был и блок контроля, и управления, и несколько контуров подпитки энергии, и еще что-то незнакомое. Сомнений не было. Стоит порезаться этой гадостью, все эти линии проникнут в мой организм, и справиться с ними будет достаточно тяжело. Меня, видимо, не услышали. Я не отводил от Шаверкана взгляда. Я сказал, что допустим, соглашусь, но никак не конечно, давай пустим мне кровь. Все, что ты мне только что поведал, интересно, но не вяжется с моими планами на будущее. В нем нет ни приспешников Башорга, ни тебя с твоей армией. Время гоблинов ушло, время вальгов еще не наступило. Сейчас люди будут решать, что им делать и как развивать эту несчастную планету, которую ты едва не уничтожил». «Ты пожалеешь о своем решении», — потемнел Шаверкан. «Тебя не трогали 3 недели в надежде на сотрудничество. Но если мы поймем, что нам не по пути, люди станут нам окончательно неинтересны. И тогда мир захлебнется от вашей крови». «Как когда-то он едва не утонул от вашей? Я видел изрисованные пещеры древних. Ритуалы жертвоприношений. Толпы рабов, заливающих своей кровью алтарь зверя. Раса не важна. Важен посыл. Без чужой боли вы не сможете существовать. И я собираюсь это остановить. Таким, как ты, не место в моем мире». «Ты был в пещерах Багуша?» В голосе гоблина послышалось удивление. «Мне обещана неприкосновенность», — напомнил я. «Во всяком случае, до тех пор, пока я нахожусь в этом поместье. Ты подтверждаешь это?» «Мое слово нерушимо». Шаверкан только что в грудь себя кулаком не ударил. «Тогда я могу ответить. «Я не только был в пещерах, но еще и являюсь владельцем вот этого!» С этими словами я достал свою шкатулку и открыл крышку. Появилось желание снять защиту с кристалла, чтобы залить здесь все чистой энергией. Но близость Беатрис спасла Шаверкана и его подручных. Хотя, как мне кажется, красные ассасины смогли бы противостоять потоку энергии. «Один из семи», — благоговейно прошептал Шаверкан. «Если ты отдашь его мне, то останешься жив. За тобой не будут охотиться дети зверя. Слово Шаверкана!» «Не продается!» Я захлопнул крышку и спрятал шкатулку во внутреннем кармане куртки. «Что произойдет, если собрать все семь фигурок в одно целое?» «Эту часть я выкрал у приспешника Башорга. У него их, как я помню, штуки 3-4. «Этого не может быть!» — эмоционально воскликнул Шаверкан. «Темный тотем никогда не позволит собрать фигурки в одно целое!» «Значит, они действительно призовут в наш мир тварь уровня дочери зверя?» «Дочери зверя? Ха! Зачем в этом мире безумный дракон? Если собрать все семь частей в законченную фигурку, предварительно насытив каждую из них нужной энергией, можно возродить самого зверя. Разбить оковы, что связывают его в недрах нашей планеты». «Тогда почему древние не сделали этого?» – удивился я. «Для чего приносить жертву ради своего бога, но при этом раздробить его тело на семь частей и спрятать их по всему свету?» «Кто сказал, что кровью мои предки желали призвать зверя? Это так вы думаете про гоблинов? Мы спасали планету. Каждая жертва, что пошла на алтарь, несла в себе частичку мифрила. Измененные, но не лишившиеся разума, они сами подставляли горло, с радостью отдавая свою жизнь ради будущего. Тогда не было людей, не было демонов. Этот мир принадлежал нам. Для чего моим предкам нужно было его уничтожать? Нет, они не желали призвать зверя». «Тогда для чего ты пытаешься сделать это сейчас?» «Ты так ничего и не понял, глупец. Несмотря на силу, ты остаешься человеком, не видящим ничего дальше собственного носа. Мы желаем освободить зверя не для того, чтобы он принес в этот мир гибель. Мы желаем его освободить для того, чтобы покинувший нас Создатель вновь обрел свою силу. Вместе мы победим зверя и исторгнем его из нашего мира. Самый простой способ это сделать – пройти путь в бездне. Но есть и другие пути. Ты никогда не думал, откуда они вообще появились на нашей планете? Кто такой Багуш, что его именем названы фигурки? Вижу по глазам, что никогда. Багуш – имя Создателя, данное ему гоблинами. Кристаллы были созданы в тот же миг, когда зверь оказался заточен в недрах планеты. Напавшая на нашу планету тварь пустила семь якорей, удерживающих его сознание от поглощения. Семь точек силы, разбросанных по огромным землям обоих материков. Семь бессмертных фигурок, уничтожить которые не в состоянии ни одна сила нашего мира. «Хочешь сказать, что тот дракон, что находится внутри кристалла, на самом деле живой?» Моему удивлению не было предела. «Для чего Рикон, нынешний глава приспешников Башорга, по сути главный представитель демонов на планете, желал собрать фигурки в единое целое? Зачем ему выпускать зверя?» «Это уже не важно. Проход в бездну открыт. Нам осталось найти его. Я даю тебе последнюю возможность сохранить людям право находиться в этом мире. Даю тебе сутки на размышления. Сейчас можешь идти. Поговори с учителем, узнай его версию событий. Пойми, почему он хотел предать наш мир. Через сутки жду тебя у входа в бездну. Информацию о том, где он находится, тебе дадут. Если ты придешь, и мы вместе отправим приспешников в Башорга к своему повелителю, люди будут жить. Если нам придется сражаться самим, человечество будет истреблено. Клянусь всем, что у меня есть». Шаверкан засиял. Какое-то дерево приняло его клятву. «Сними блокиратор. Мы их отпускаем». Магистр ассасинов вновь превратился в молнию и оказался рядом со мной. Неприятно осознавать, но против этой твари все мои возможности бессильны. Линии его не цепляли, а я даже взглядом не мог уследить за передвижением этого монстра. Полагаю, никто и ничто не смогло бы задержать магистра. Вздумай он атаковать Дерон. Пожелай того, гоблины, я был бы уже мертв. «Что здесь было? О чем вы говорили? Лек, не верь тому, что тебе только что сказали. Шаверкан коварен и опасен. Он мастер запутывать и перевирать факты». Зеленый шарик появился сразу же, как только восстановилась связь. Потому как всполошился мой будущий бывший учитель, ему действительно было что скрывать. «Беатрис, позволите?» Я взял жену под руку. Поразительно, как ей хватило выдержки молчать весь разговор. Девушка не понимала ни слова, но умудрялась улавливать настроение, прикасаясь ко мне в минуты наибольшего эмоционального напряжения. Несмотря на страх и ужас, что копились в груди Беатрис, внешне она оставалась спокойной и величественной, готовой хоть сейчас идти на званый ужин. Однако стоило мне взять ее под руку, как девушка вцепилась в меня мертвой хваткой, демонстрируя истинные чувства. Осознание неприятного факта, что тебя могут в любой момент убить, и ты совершенно ничего не можешь с этим поделать, любого может выбить из привычной колеи. Беатрис не стала исключением. «Сутки, Олег Андо», — напомнил Шаверкан, прежде чем мы покинули поместье. Лис с указанием местоположения входа в бездну магистр всучил мне в руку, когда снял негатор. «Я жду тебя ровно сутки». «О чем речь? Что произойдет через сутки?» Красный туман вел себя неподобающим великой сущности образом, поэтому я его проигнорировал, еще раз прогоняя в памяти разговор с гоблином. Удобная штука, абсолютная память. Земля резко ушла вниз, мы взлетели метров на 100 и тут же с огромной скоростью понеслись прочь из столицы. Сейчас мне нужно выиграть время, чтобы обдумать предстоящий разговор с будущим учителем. Из последнего воспоминания я четко усвоил. Если противник рассказывает тебе что-то похожее на правду, значит, он наглым образом врет, потому что за правдой гораздо проще скрыть ложь. Чуть не договорить, не так перечислить последовательность событий, немного приукрасить, и все. Прошлое заиграет совершенно иными красками. Прошлый Лек Андо мог воспринять гоблина с открытой душой и даже в чем-то поверить. Нынешний прекрасно понимал, Шаверкан затеял собственную игру — и хочет использовать меня как пешку, чтобы потом выкинуть в мусорку. Единственная вещь, в которой я не сомневался, гоблин ненавидел людей со всей искренностью, и необходимость общения со мной его тяготила. Полагаю, если бы я не продемонстрировал фигурку богуша, магистр ассасинов отправился бы за мной в тот же миг, как только мы пересекли границу поместья. «Куда мы?» — послышался крик Беатрис. Разговаривать на той скорости, что я взял, было крайне тяжело. Встречный поток игнорировал мой амулет с двойной защитой. И девушке приходилось бороться с ветром, но она стойко переносила тяготы. Лишь уточнила, куда мы так торопимся. «Фасорг!» Я снизил скорость до приемлемой. «Незачем нам так гнать. Боюсь, что до конца года Дерон для тебя закрыт, а для меня и вовсе навечно потерян. Возвращаться в столицу мне больше незачем, так что остается только Фасорг. Мои вещи... Там было что-то ценное? Нет, но... Я хотела сделать тебе подарок на день рождения». «Все, забыли об этом. Вещи — штука наживная. Будут другие, как и подарки. Главное, что ты жива». «Лек, против этих страшных зверей твоя защита не действует». «Знаю», — вздохнул я. «Это единственные противники, которые ее игнорируют. И как назло именно они явились за тобой». «Ничего, в Фасорге даже магистру дадут жару, вздумай он туда сунуться. Витязи найдут управу даже на этого обожавшегося крови Вальга». «Кто такие Вальги? Это ты так называешь ликвидаторов?» «Вальк — это та прямоходящая ящерица в красной броне. Знаешь, лучше, если ты узнаешь это прямо сейчас и от меня, а не от моих родичей, когда меня не будет рядом. Так получилось, что когда-то в прошлом я тоже был одним из них. Я Лек Андо, человек, но при этом я и Шармор, Вальк. Лететь нам долго, так что я как раз успею тебе поведать о своей нелегкой судьбе. Ты должна понимать, за кого вышла замуж». Поразительно, но реакция Беатрис оказалась ровно такой же, как и у Лиары. Девушка с легкостью приняла тот факт, что сознание Вальга вселилось в тело Лега. Скорее, это даже помогло сопоставить ей все несоответствия в моем поведении с тем, как на самом деле должны вести себя дети вождей кланов, пусть даже кланов-изгоев. «Ты закончил? Все это можно было рассказать ей потом. О чем вы договорились с Шаверканом? Что должно произойти через 22 часа?» «Беатрис, мне предстоит непростой разговор с учителем Лиары, так что на какое-то время я уйду в себя. Не пугайся, со мной все хорошо. Перехватывай управление. Сможешь разобраться, где находится Фасорг? Нам нужно попасть туда через 2 часа». «Сделаю», — заверила Беатрис и поцеловала меня, заставив прекратить полет и на какое-то время отвлечься от всего мира. не сильно ругайся. По тебе видно, что сейчас кому-то не поздоровится». В чем-то она была права. У меня к красному туману было много вопросов, и некоторые из них носили явно недружественный характер. «Судя по твоему настрою, Шаверкан поведал тебе историю о том, каким образом он стал моим учеником и что этому предшествовало. Что ж, не буду лукавить, я действительно был одним из первых, кто встал на сторону Башорга. За 1000 лет управления миром у меня накопилось достаточно причин так сделать. Ведь мне оставили память о прошлом. Да, у меня был ученик, что впоследствии стал темным тотемом и вышел из-под моей власти. Именно он недавно передал мне новость о том, что Лиара захвачена его последователями. Но чего Шаверкан тебе не сказал, так это имени моего ученика. Имени того, кто сейчас является повелителем, главой приспешников демонов в нашем мире. Знаешь же, Лекандо, что темный тотем в прошлой жизни именовался Ишармором?»